Нифига не понимая, я для себя перешел на привычные мне виды спорта. В общем, поначалу это был чистый бокс. Настучал крыльями по клюву, закрылся от выпада и снова с левой, или с правой, или с правого. Потом тактика резко поменялась и бойцы перешли на карате. Все вот эти вот кия когтями и попытки взлететь повыше и с высоты распороть противнику какую-нибудь часть тела. И все это с одновременными ударами клювом по глазам. Интересно, у петухов бывают фингалы, или можно им очки сделать, или если попали, то сразу одноглазый пират иди куриц топчи и цыплятам байки рассказывай. Внезапно мои размышления оборвались диким стоном толпы. Один из петухов упал и не двигался, а второй наскакивал на него, что-то хрипя бравурное. Наверное, что-то из классики, типа «ну решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою, а, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят» и все в таком духе. Если честно, то кто выиграл, а кто проиграл, я понял исключительно по кислой роже вьетнамца. Скорчив немного пренебрежительную физиономию, я подошел к нему и протянул руку. Чуть не плача, узкоглазый начал отсчитывать мне купюры. Да так медленно, будто он над каждой произносил поминальную речь. Купюры были разных номиналов, потрепанные, но я каким-то внутренним чутьем уже знал, что оказался в плюсе. Досчитав и как-то по бабье всхлипнув, букмекер повернулся и с натугой поставил около меня мешок, по виду с чем-то сыпучим. Ни натуры советским не надо. Оставляю как чаевые тебе, попытался я передать вьетнамцу, помахав руками и, как мне казалось, убедительно промаячив бровями. «Сашка, твою мать, хватит союзников ублажать, жопу в горсти давай сюда, тут тебя люди ждут». Я сначала на Александра даже не отреагировал, а потом вспомнил свое второе журналистское имя, обернулся, а вот и Незлобин объявился, с какими-то незнакомыми военными. Су-23, 4 Шилка, индекс ГРУ, 2А6, советская зенитная самоходная установка, серийное производство начато в 1964 году, вооружена с четверенной автоматической 23-миллиметровой пушкой. Темп стрельбы установки – 3400 снарядов в минуту. Наводиться на цель может вручную, полуавтоматически и автоматически. В автоматическом и полуавтоматическом режимах используется штатная радиолокационная станция, предназначена для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожение воздушных целей на дальностях до 2500 метров и высотах до 1500 метров, летящих со скоростью до 450 метров, с, а также наземных, надводных, целей на дальности до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении. В СССР входила в состав подразделений ПВО сухопутных войск полкового звена, была оценена потенциальным противником как средство ПВО, представляющая серьезную опасность для низколетящих целей. В настоящее время считается устаревшей, главным образом в связи с характеристиками и возможностями ее радиолокационной станции и недостаточной эффективной дальности огня по воздушным целям. Как смена Шилки был разработан, принят на вооружение и запущен в серийное производство самоходный зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». Несмотря на это, по настоящее время Су-23, 4 состоит на вооружении зенитных частей в армиях России, Украины и других стран. По сей день успешно применяется в локальных конфликтах для поражения наземных целей. Масса, в зависимости от модификации, от 20,5 до 21,5 тонн, экипаж, 4 человека. Командир, начальник РПК, старший оператор, оператор дальности, механик-водитель. Названо по реке Шилке, левой составляющей Амура. Прототипы обеих СУ были закончены в декабре 1960 года, заводские и государственные испытания их продолжались до октября 1961 года, СУ «Шилка» принято на вооружение 5 сентября 1962 года постановлением Совета министров СССР номер 925-401. В заключении государственной комиссии, проводившей испытания, отмечалось, что «Шилка» в полтора-два раза превосходит «Енисей» по эффективности стрельбы по скоростным целям на высотах в 200-500 метров, зато последний обладает намного большей предельной высотой эффективной стрельбы – до 3000 метров против 1500 метров у «Шилки». При этом «Енисей» имел большую массу, 28 тонн, против 19 у «Шилки», однако по стоимости обе установки были примерно одинаковы. Комиссии были рекомендованы к принятию на вооружение обе установки, так как ни одна из них не имела решающих преимуществ, но в итоге на вооружение постановлением Совета министров СССР от 5 сентября 1962 года была принята только Шилка, а дальнейшие работы по Енисею были прекращены. Су-23-4 Шилка была создана в ОКТ-40, Мытищинский машиностроительный завод, группой конструкторов по руководством Николая Александровича Астрова. Вооружение Шилки состоит из 23-миллиметровой счетверенной автоматической пушки АСБ-23 «Амур», индекс ее и башни, 2А10, автоматов пушки, 2А7, силовых приводов, 2А2. Автомат 2А7 является модификацией автомата 2А14 буксируемой установки ЗУ-23 и дополнен кожухом с жидкостным принудительным охлаждением, 200 литров воды или антифриза, и электроспуском. Может вести огонь как из всех четырех автоматов, так и из пары или любого из четырех. Боекомплект установки, 2000 выстрелов, у Су-23, 4 метра 2, 3000 выстрелов. Темп стрельбы пушки, 3400 выстрелов в минуту. Снаряды снаряжаются в ленты. Снаряжение ленты. На 3 осколочно-фугасных снаряда с трассером или без, ОФСТ, АФЗ, 1 бронебойный зажигательный трассирующий, БЗТ, каждый 40-й с размеднителем. Антенна радиолокационно-приборного комплекса полностью стабилизирована, благодаря чему установка может вести эффективный огонь в движении. По азимуту и углу возвышения пушка наводится гидроприводами. Также есть возможность наводить вручную, с помощью маховиков. В состав установки входит радиолокационно-приборный комплекс орудийной наводки РПК-2, смонтированный в башне, дальность обнаружения цели – до 18 км. Также имеется аналоговый счетно-решающий прибор – СРП, который решает задачу встречи снаряда с целью. Глава 19. Незнакомцами оказались молоденький лейтенант в необмятой форме и широкоплечий лысый капитан. «Представляешь, Незлобин отвел меня в сторону, прошептал на ухо, встретил тут своего сослуживца. Вместе в военном училище начинали. Это который лысый?» – сообразил я. Лейтенант по возрасту не подходил. «Да, Дима Гриценко. Меня в ГРУ потом завербовали, а он продолжил в части служить. А сейчас новую технику обкатывает. Только-только прибыли из Союза. Походу у них тут войсковые испытания. А что это у тебя за пачки денег в руках?» Незлобин напрягся. «Да я тут капитал наш приумножил слегка. Я быстро пересчитал заработанные деньги. Вышло почти 8000 донгов. Последняя ставка на все сработала. Коля, ты охуел? Уже до азартных игр докатился? Нет такого преступления». На память пришла подходящая цитата, Огонек ее явно заценит, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%. «Тебя вообще одного оставлять нельзя, то за вьетнамками волочиться начнешь, то играть на деньги, а сам, как бухать, так ты первый. Казенное имущество толкать налево тоже пожалуйста. Ладно, замнем, вон люди ждут, неудобно. Мы подошли, познакомились с военными. Да видно, что вы только что из Союза. Тут в таком не ходит. Александр, отрекомендовался я, пожимая руки, чего не переоделись-то. Владимир, представился молоденький лейтенант, все выдали в спешке, нужных размеров мало, да и переодеться не дали, погнали в путь, дескать быстрее надо, нас ждут. Американцы бомбят переправы, надо прикрыть. Вот пока стоим, переодеваемся уже посменно. И в самом деле, около одного грузовика уже толпился народ, сверкая труселями в горошек. Вдруг одна из шилок подняла обороты двигателя. Сзади башни медленно поднялась какая-то шайба. Взвизгнув приводами, шилка повернула башню вдоль реки, дернула вверх-вниз стволами и начала медленно крутить этой шайбой туда-сюда. «Перед вами Су-23-4, мы подошли ближе», капитан Гриценко с гордостью обвел руками свое хозяйство, или говоря по-простому, зенитная самоходная установка, она же «Шилка». На вооружении имеется счетверенная автоматическая пушка калибром 23 мм. Темп стрельбы 3400 выстрелов в минуту. Ну или примерно 600 кг металла, отправленных навстречу самолету. «Вещь, а чего это она?» — выдохнул уже влюбленный в железку Вениамин. «Радар. Включили автоматический режим. Чего увидит не нашего, наведется и собьет. Правильно, ибо нифиг. Пиво будете?» «По маленькой, за знакомство», — Незлобин кивнул в сторону нашего тарантаса, «ну и чтобы снизить риск кишечных заболеваний, мы угощаем». Раздумья капитана были прерваны гулким сглатыванием лейтенанта. Гриценко посмотрел на нас в сомнениях, вытер пот со лба. «Воздержимся, пожалуй, нам тут еще обустраиваться. Он думает, что мы проверяющие от конторы», — шепнул я на ухо Вениамину. «А откуда пиво?» – поинтересовался Александр, тяжело вздыхая. «Есть местное, есть американское, из трофеев. Товарищ лейтенант, наблюдаю множественные цели, удаление 15, азимут 13.0, внезапно высунувшись из шилки, проорал какой-то чумазик. Капитана аж подбросило. К бою. Первый, боевая работа автоматическая. Второй, выдвинуться к берегу реки, полуавтоматическая, огонь по готовности без команды. Проорал он и ломанулся к своей шилке. Лейтенант побежал ко второй. Вот сразу видно выдраченное подразделение. Все как-то быстро и без суеты рассосались по машинам. Все тут же заревело, зажужжало и окуталось густым выхлопом. Вторая шилка рыкнула и, загремев траками, стала спускаться к берегу, поднимая радар. Я завороженно наблюдал за тем, как она одновременно крутила башней и радаром в разные стороны, нащупывая пока невидимые цели. Реально, выглядело это как три совершенно независимые детали, просто почему-то оказавшиеся рядом. «Рот закрой, ворона залетит», — крикнул Незлобин, дергая меня за рукав. «Ходу, Коля, ходу». Окончательно из созерцательного настроения меня вырвал мат Незлобина. По какой-то причине машина отказывалась заводиться. Я оглянулся. Вьетнамцы тоже прочухали, что советские выделывают всякие кренделя не просто так, и тоже начали рассасываться по всем возможным направлениям. Остались одни мы торчать прямо посредине взгорка, как три тополя на плющихе. «Да похер на нее!» – заорал я, «давай к деревьям бегом». «Тут пиво и китаец!» – Незлобин продолжал мучить стартер. «Нет, ну вот почему всегда такая поебень, а? Тогда ставь на нейтралку и давай просто откатим, тут под горку». Поднатужившись, мы растолкали машину и задним ходом докатили почти до кустарника. Там нам уже подключились зенитчики, помогли дотолкать до деревьев. Под ними тоже царила тишина, замолкли цикады, перестали галдеть попугаи. Прямо как что-то почувствовали. Я слышал только шум двигателей шилок, но и только. Ничто не стреляет, никто не матерится и даже вьетнамцы почти не отсвечивают. «Лень, я пойду на фишку встану, погляжу, что там, а ты нашего китайца карауль», — сказал я Незлобину, подхватил автомат и пошел к краю кустов. Шилки стояли от меня метрах в 50, то, что они не мертвые куски железа, можно было судить только по уже ставшим почти прозрачным выхлопу от двигателей. По идее, меня должно было охватить нарастающее напряжение, желание покрепче сжать автоматы для красоты картины, начать бдительно оглядываться по сторонам. Но в реальности на меня накатила апатия, и я был спокоен как слон. Просто вспомнилось, что в это время шилки были реально вундервафлей, про которые я рассказывал Огоньку ранее. Америкосам попросту нечего было противопоставить им, а сейчас они про них даже не знают еще. Трах, трах. Внезапно разорвали тишину выстрелы левой машины. Звук был такой, как будто стреляют отсечками по 3-4 патрона из огромного калашникова. Я пригнулся, зажал уши. Сразу за пристрелочными обе машины начали лупить без остановок. Летящие из-под стволов отблескивающей струйкой гильзы начали покрывать траву рядом с зенитками. В небе что-то сверкало, вспыхивало. Бум. И тут следом еще один бум заставили меня присесть. Мимо промелькнул оглушающий ревущий силуэт самолета, который оставлял за собой шлейф дыма. Я увидел сверкающие выхлопом сопла двигателей, за которым стайками тянулись снаряды, светя трассерами. Крутнувшись, обе шилки лупили вслед оставшемуся самолету без пауз, выплевывая все больше и больше алых точек. Как-то совершенно неожиданно все скрылось за облаком взрыва, из которого в реку свалились горящие куски обломков. Я рухнул в траву, снял автомат с предохранителя. «Это все или нас ждет продолжение, пиздец?» «Не, я конечно знал, что шилки круты, но своими глазами увидеть, как буквально за 10 секунд они размотали три самолета, в небе чернели еще два облака, причем одного, который шел чуть ли не в лобовую на бреющем, это нечто. Меня буквально переполняла гордость просто за то, что у нас сделали такое. Охуенно, ура!» Внезапно проорал хрен знает как оказавшийся рядом Незлобин. «Ура!» Вторили ему высунувшиеся из люков зенитчики. Капитан вылез из башни, спрыгнул на землю и, покачиваясь, пошел к нам. Глаза у него были шальными, зрачки по 5 копеек. Кажется, мы открыли счет. На сияющую улыбку Гриценко было смотреть откровенно завидно. Ну, по-хорошему завидно, такое счастье у человека. «Дима, да вы вообще красавцы!» Незлобин со всей дури сгробастал капитана в объятья. Я чуть не обоссался от восторга. Вырвавшись со смехом из объятий, капитан обернулся к машинам и чего-то просигналил руками. Та зенитка, что стояла ближе к реке, развернула стволы в том направлении, откуда америкосы прилетели и начала мотать радаром. А первая шилка крутанулась на месте и медленно поползла к грузовикам. Там уже народ расшнуровал тенты с натугой, вытаскивал короткие звенья ленты со снарядами. Правильно, повоевал, первым делом перезарядись. Может, помочь чем? Тут же влез неугомонный Незлобин, явно желающий пощупать все своими руками в так полюбившейся ему технике. Вообще должна быть еще транспортно-заряжающая машина. Капитан несколько раз зевнул, прочищая уши, там и лебедка есть и прочее, но ее при выгрузке с судна уронили и мы пока все руками, так что от помощи не откажемся, снаряды тяжелые. Вообще процесс перезарядки шилки вручную происходил совершенно неинтересно для стороннего наблюдателя. Откуда-то сбоку от стволов вытащили кончик ленты, народ подтаскивал сегменты из грузовика, их цепляли друг за друга и потом с помощью почему-то окрашенного в коричневое рычага заставляли шилку заглатывать новую порцию. Немного понаблюдав за работающими, я решил проверить, что там с паромом и вообще в округе. С судном было все хорошо, он стоял приткнувшись к берегу с опущенным пандусом, но на пароме и рядом с ним никого не было. Все собрались чуть дальше. Я подошел поближе и услышал женский плач. Какая-то старушка стояла около кучи мяса и плакала. Поизучав взглядом, я прикинул, что раньше это было коровой, хоть и страшно худой. Странно. Оглядевшись, я заметил около себя непривычно тихого петушатника. Дернул его за рукав и, кивнув в сторону старушки, вопросительно поднял брови. Букмекер руками мне показал, что обломок самолета спикировал на животное и буренка наступил амбиц. Так, подожди, забрезжила у меня идея, а сколько корова нынче стоит. Я достал из сумки пачку денег, пошелестел донгами, кивая в сторону останков животного. Букмекер ободряюще хмыкнул, вытащил несколько купюр. Ну вот не могу я остаться в стороне от плачущей женщины, что-то внутри перевернулось. Нет, нимба над головой не образовалось, но какой-то моральный компас в голове начал вертеться. Туда ходи, сюда не ходи. Тем более мы-то сейчас с Огоньком по местным меркам миллионеры, помочь нам расплюнуть. Кивнув сам себе, я пошел назад к машине. Там Незлобин выводил китайца на прогулку под удивленными взглядами военных и попутно путанно объяснял, за что мы его так. «Леня, я тут немного денег выдал местным товарищам», — сообщил я Незлобину, — «там вьетнамке одной помощь надо. Валяй, только на пиво оставь». На секунду отвлекаясь от описания наших приключений, откликнулся товарищ. Попутно Огонек очень ловко перевел тему с нашего китайца на поиск пилотов. «Да какие там пилоты», — отмахнулся Гриценко. «Парашютов нет, тогда микросхемы в обломках поищите», — подал голос я, убирая сумку с деньгами в машину, «только аккуратнее там, может чего оставшееся бабахнуть. Не учи ученого, замочи копченого». Капитан скомандовал, армейцы собрались в две команды, пошли искать обломки, а ко мне пришла целая делегация благодарных вьетнамцев во главе с бабкой. Принесли они разных даров флоры и фауны, яйца, молоко, сладкий картофель, кумару и даже кокосовые конфеты. «Не вздумай брать от них местное бухло», — сказал Незлобин, заталкивая китайца в багажник. «Этот лямой со змеями внутри выгляд заебись, только дрестать после него можно год. Наоборот же промывает нутро», — удивился я. «Поверь мне, хорошей водки тут нет. Мужики хвалили вино, но я не пробовал, и тебе не советую». Пока мы общались с местным населением, горящее пятно авиакеросина снесло течением и народ начал грузиться на паром. И не абы как, а складируя своими пожитки и мешки согласно молчаливым указаниям старого вьетнамца с потрепанной капитанской фуражкой на голове. Похоже, и нам пора было собираться. Я поручкался с зенитчиками, залез на водительское сиденье, повернул ключ зажигания и о чудо. Машина завелась, никаких проблем, с полоборота. Наверное, Огонек на нервах что-то перепутал просто. Или тачка нам с характером попалась. Повинуясь командам капитана, я очень аккуратно заехал на паром. Первый раз все-таки. Внутри меня где-то шебуршился червячок сомнений, пытаясь донести, что паром это большая лодка, а лодки иногда переворачиваются. Но, видимо, я все сделал правильно, потому что судно даже не покачнулось. Хлопнув дверцей, я попытался заплатить капитану. Тот сразу стал мотать головой. Он к Льенсо, Льенсо, уважуху высказывает, не берет денег с союзников, резюмировал грустный Незлобин. Со своим бывшим сослуживцем он прощался сильно дольше меня, вспоминал каких-то боевых товарищей и даже вручил все-таки упаковку пива, чем очень обрадовал лейтенанта. Наконец паром причухал к месту назначения. Высадка полностью повторила посадку, только в обратной последовательности. Сначала аккуратно задом съехал я, а потом с парома ломанулись пешеходные вьетнамцы. Пока я выруливал на очередную дорогу, Незлобин уточнял по карте, куда же нам ехать. Осознание того, что мы буквально в десятке километров от этого Ханоя, сильно приподняло нам настроение. Настолько, что теперь уже я стал что-то мурлыкать радостное себе под нос, обгоняя редких велосипедистов. На войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. На войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. На войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. На войне, не ровен час, а может, мы, а может, нас. Что это? Незлобин поперхнулся пивом. Так любы же, произнес я и тут же осекся. Никакого любы еще лет 20 тут не предполагается. Какой-то новый ве. Да, да, схватился я, словно утопающий за соломинку. Новый ансамбль, только появился. И что там дальше? Комбат Батяня, Батяня комбат, начал вспоминать я слова. Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, и танки горят. Дальше припев мы уже даже не пели, а орали вместе, распугивая попутных и встречных вьетнамцев. Огонь, батарея, огонь, батальон. Уже пошли пригороды Ханоя, как внезапно в привычный хруст всякой гадости под колесами начали примешиваться какие-то чавкающие звуки. Поначалу я не придавал им значения, мало ли чего там мы намотали. Потом машину потянуло вправо, и я все-таки решил остановиться на жопоразминательные процедуры. Ндас, ну и что будем делать? Озадаченно протянул огонек, рассматривая два спущенных колеса по пассажирской стороне. А у нас вообще есть запаска? Как-то запоздало поинтересовался я. Даже если одна есть, что со вторым колесом делать? Мы перегрузили китайца из багажника на заднее сиденье, пообещав, что скоро выгулим, захлопнули дверцу и стали совместно рассматривать багажник. Тот нас откровенно огорчил. Нет, когда-то в нем, может, и была запаска, домкрат и, наверное, даже насос, но сейчас он демонстрировал полное отсутствие любых технических средств. Блять, вот нет, чтобы пробить колесо раньше или позже, оглядывая пустую улицу, произнес я, ведь даже сраные велосипедисты заныкались по щелям. Послать ведь даже некого за подмогой. Не сцать, я нашел что-то, проорал огонек, выныривая из багажника. Этим чем-то оказался ключ-баланник и маленький ломик. Охуенно, да, признал я, но мало. Хотя, есть идея. Я пошел к обочине, там валялись какие-то сухие палки и даже куски бревен. Прогулявшись туда-сюда, я нашел вполне приличный дрын длиной в полтора моих роста. Положив его мостиком на какие-то ветки, я попрыгал на нем. Дрын прогибался, похрустывал, но ломаться не собирался. Бросив деревяшку около машины, я пошел искать что-то на роль чурочки. Ведь, как говорил какой-то там продвинутый древний грек, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. А мне надо всего лишь машину приподнять. Пройдя метров 200, я понял, что тут мне хрен обломился. Ветки были, иногда даже достаточно толстые, а вот чего-то толстого не было. То ли вьетнамцы растащили, то ли тут ничего такого не росло. К машине вернулся я, весь обливаясь потом и таща за собой еще два дрына поприличнее. Незлобин, глядя на меня, тоже натащил деревяшек. А нафига это? Сделаем костер и спалим машину, поинтересовался он. Не, сейчас приподнимаем машину за бок, снимем колеса и посмотрим, что с ними можно сделать. А то может там можно как-нибудь подшаманить. Обвязав несколько бревнышек веревкой, я получил ту самую искомую чурочку, которую расположил параллельно машине. Вручив самый первый дрын Незлобину, я начал командовать. Аккуратно заведя один конец над чурочкой под машину, я приказал налечь вене на другой конец. Грек не повел, чуть скрипнув, машина оторвала колеса от земли. Рычаг – это сила. Заебись, теперь не дави так сильно, скомандовал я огоньку. Схватив ключ, я легко сорвал и открутил все 10 гаек с обоих колес. Откатив их от машины, я махнул Незлобину опускать. Машина, упав на один бок, сразу же приобрела какой-то жалкий до безобразия вид. Открутив колпачок и вынув ниппель, я не услышал ни малейшего звука. Это плохо, значит, дырку мы проколупали большую. Попрыгав ногами на покрышке, я добился того, чтобы она отлипла от обода диска. Просунув в образовавшуюся щель сначала ломик, а затем ключ, я перекинул кусок покрышки наружу. С помощью огонька я и мата сначала расширили проем, а потом перекинули остаток. Засунув руку в проем, я аккуратно достал камеру и чуть встряхнув ее, я практически сразу обнаружил разрыв размером с кулак. Удивившись таким разрушением, Я снова сунул руку внутрь колеса и начал аккуратно проверять внутреннюю поверхность. Вскоре рука наткнулась на что-то изогнутое. По-разному покрутив покрышку, я выколупал из нее гнутый гвоздь сантиметров 8 длиной. Вот блин, бедная страна, хрен чего найдешь и все дорогое, а гвозди по дорогам валяются никому не нужные. Повторив ту же процедуру со вторым колесом и обнаружив ту же самую картину, мы стояли и задумчиво созерцали порванные камеры, когда до наших ушей донесся звук мотора. Открыв дверь машины и отшатнувшись от дыхнувшего в лицо жара, я подхватил автомат и стал наблюдать за подъезжающими. Страшно проскрипев тормозами, около нас остановилась до нельзя ржавая конструкция, бывшая когда-то легковушкой, с проблесковым маячком на крыше. «Это же вьетнамская милиция», — сообразил первым Незлобин. Приплыли. Глава 20. Из машины выполз вьетнамец, выцарапывая за собой винтовку, которая была почти с него ростом. С другой стороны показался точно такой же шкет, только с ярко-коричневой кобурой на боку. Наверное, начальник. Судя по тому, с каким гордым видом он к нам двинулся, очень важный. Ну или если судить по машине, в которой он приехал, считает себя таковым. Подойдя к нам, этот самый начальник чего-то вопросительно пролаял и, получив пожатие плечами, не понимаю, как-то по-хозяйски открыл дверцу. Я опустил флажок переводчика огня, передернул затвор и вскинул автомат. Стоять, бояться, руки в гору, стреляю. Оба вьетнамца замерли и завороженно смотрели в дуло автомата. Огонек хмыкнул и, не перекрывая мне директрису стрельбы, подошел к микробасу и, аккуратно расстегнув кобуру, вытащил пистолет. Затем попытался снять со второго винтовку, но маленький шкет настолько застыл, что, потянув за ремень, огонек просто развернул его к себе. Тот безропотно отдал винтовку, только глянув в добрые глаза Незлобина. Наконец, разоружив обоих, огонек обошел кругом получившуюся инсталляцию и сложил отобранное на капот. «Ну и что это за цирк?» – спросил меня Незлобин, доставая свой автомат. «А ты уверен, что это милиция? Мы тут уже столько корячимся, а никто из местных так и не появился. Зато нарисовали сети и сразу в машину полезли. Думаешь, с нас хотели дань снять? Ну или просто пограбить, что в принципе одно и то же». Тем временем босс, обильная потея, пытался чего-то произнести, но получалось это у него плохо, потому что он одновременно пытался смотреть на меня и огонька. Ради интереса, я подошел осмотреть машину местных гопников. Ржавое убоище было явно сделано тем же заводом, что и наш автомобиль, но было большое отличие, у него целые шины. Я подошел к нашему разобранному колесу и, глядя на водилу, демонстративно пнул по покрышке. Микробас наконец-то разродился какой-то непонятной нам тирадой в сторону водилы. Тот, косясь на нас, бочком подошел к своей машине и, порывшись в потрохах, достал запаску. «О, у меня идея. Вень, держи их, я сейчас им объясню фронт работ». Я очень медленно и показушно прощелкал флажком предохранителя вверх-вниз, закинул автомат за спину. Из вьетнамцев как будто стержень вынули. «Хрен вам, собаки сутулые», рано обрадовались. Затем я демонстративно ткнул пальцем в колеса на их пепелаце, изобразил рукой «откручиваем», ткнул пальцем в нашу машину и «закручиваем». Проследив за моими жестами, вьетнамцы закивали головами так рьяно, что сомневаться не приходилось. «Поняли». «Ну, раз поняли, так вперед», — приглашающе повел я рукой. «Правильно говорят, что доброе слово, подкрепленное оружием, желательно крупнокалиберным, гораздо лучше просто доброго слова». Буквально через 15 минут обильно потеющие вьетнамцы поставили нашу машину на колеса. Незлобин вытащил затвор из ружья, разобрал пистолет и, разбросав запчасти вдоль дороги, полез было за руль, но тут же остановился. «Ну и мудаки же мы, товарищ Саша», — произнес он, глядя внутрь машины, — «могли бы додуматься хотя бы окна открыть. А чего такое? Да тут жарища такая, что кажется, наш китаец того. Бля». Я сунулся к рулончику с узкоглазому. Тот лежал без движения. Я похлопал его по лицу, влил воды из фляжки в рот. Хуй поперхнулся, закашлял. Оба милиционера смотрели с обочины на все это, открыв рты. «Жив, курилка», — резюмировал Незлобин. «Поехали». Я помахал ручкой вьетнамцам, сел за руль, и мы покатили. Сначала по пригороду, потом въехали в столицу. На въезде, на перекрестке, стоял полуразрушенный буддийский храм, такой с пагодками, круглыми барабанами с молитвами. На деревьях рядом было привязано много разноцветных лент. Тут налево, — Незлобин повертел карту, провел ногтем куда-то на север. Я отобрал у него схему, нашел советское посольство. Ага, улица Тханьмен, 26. Нет, направо, я тебе говорю, налево, через Пхуанмай, через Чанхунгдао надо. Пока мы спорили с Незлобиным, к машине подошел лысый вьетнамец в оранжевой накидке. Улыбнулся, что-то спросил. Ванг, Ванг, подакал я монаху. Что он хочет? Поинтересовался Огонек, разглядывая круглую чашку, которую нам протянул вьетнамец. Вестима что? Бабок, как ты сказал? Ну денег он хочет, соображай. А почему ты сказал бабок? Я чертыхнулся про себя. Вот лезет из меня всякое из будущего. По-чешски, бабка, это мелкая монета. Вот для денег иногда используют. Ли Банг Джунхо, выдал нам монах еще раз протягивая чашку. Слушай меня, мужик. Я отодвинул чашку от себя. Денег нет, научу тебя новым мантрам. Еще спасибо скажешь. Каким мантрам? Заинтересовался Незлобин. Это типа наших молитв? Ага, запоминай. Пригодится в жизни. Первое называется Несцы. Что означает? Будь безмятежен, словно цветок лотоса. Огонек заржал, вьетнамцы что-то залопотал, указывая пальцем на храм. Вторая мантра, Анахуа, и как переводится. Веня уже вытирал слезы в глазах. Воспитывай в себе спокойствие ума, вопрошая оно мне надо, давай третью, я уже записываю. Да ну нах, заставляет беспокойство и сомнения покинуть твое тело. А еще покой, наполняет душу спокойствием и безмятежностью. Все проходит и это пройдет. Вот, Незлобин, тебе высшие местные истины. Запомни и повторяй каждый раз при необходимости. Я нажал на газ и машина с пробуксовкой рванула вперед, оставив буддистского монаха в дорожной пыли. Ну, разумеется, мы даже не подумали спросить у монаха дорогу. А карта то ли устарела, то ли Ханой активно перестраивается, но в итоге мы заблудились. Указателей нет, а если и есть, то на них совершенно непонятные нам закорючки. Трафик плотный, на дорогах появилась куча шахид-мобилей, мопедов и велосипедов. Пейзажи не поразглядываешь, не задавить Быкова. Вскоре мы заехали в какой-то район, застроенный однотипными трехэтажными зданиями. Убери жару, добавь травы и деревьев, не отличишь от Первомайского или Ленинского района в свежеотстроенном поселке городского типа с названием вроде Нижний Перепихуйск. Хорошо, что хоть дорога стала если не идеальной, то близкой к этому. Шум колес по свежему асфальту практически не ощущался. Во, Зилок, давай за ним, внезапно проорал Незлобин. И в самом деле, неподалеку с перекрестка прямо перед нами выруливал до боли знакомый самосвал ЗИЛ-130. Синяя кабина, а в кузове горкой насыпано что-то пылящееся или дымящееся. Ехали недолго, самосвал свернул к строящемуся дому. Да какого хера ты творишь? Внезапно донесся до наших ушей ор с характерным говором. Ой, грались гуси. Какой он нежный, дупа твоя куда глядела, ось, о, наши. Мы тормознули и завертели головами в поисках обладателя голоса. Перед кучкой вьетнамцев стоял худющий как жерть очкарик и тыкал рукой в разложенный на поддоне кирпичей лист бумаги. Вьетнамцы попеременно смотрели то в бумагу, то куда указывал мужик. Вот реально, создавалось впечатление, что учитель труда собрал класс и показывает на предмете собранной табуретки наиболее неудачливого, что и как тот сделал неправильно. Вьетнамцы мялись, чесали в затылках и только я больше не буду не было слышно. Наконец очкарик выдохся и начал раздавать указания на уже понятном даже нам русском. Ну там это тащи туда здесь вот сюда и классическое не разъеби мне тут. Добрый день, мы журналисты, Александр и Леонид. Подошли мы поближе к мужику и представились. Антип, Антип Вавилович я, журналисты, очкарик засуетился, но меня никто не предупреждав. «Да нет, Антип Вавилович, не переживайте, мы не по вашу душу». Успокоил я его, мы просто заблудились и, услышав родную речь, заехали к вам. «Суржик нам, конечно, не родная речь, ну да ладно, так это совсем другое дело. Вы совершенно правильно заблудились, пошли в прорабскую, а то чего по такой жаре размовлить. Солнце и правда припекало нещадно. Я обернулся к машине, вроде оставили в тени, не должен китаец гавкнуться, хотя...» «Да нам ехать надо, у нас груз нежный, вы нам дорогу до посольства расскажите и мы поедем, 5 минут, все равно карта у меня там, да и сюрприз у меня для вас е, ни у кого не мае, а у меня есть». Заинтригованные, мы пошли за Антипом по стройке, изредка к Антипу подбегали рабочие, получали его ценные и еще более ценные указания и убегали, чувствовалось, что он тут царь и бог. Открыв скрипнувшую дверь, Антип пригласил нас внутрь. С легкой опаской мы шагнули в сумрак бытовки. Какой кайф после жары оказаться в прохладном помещении, Вы бы знали, ушлый строитель где-то раздобыл огромный кондиционер и воткнул его себе в бытовку. Но это ладно, у него была газировка, нарзан, холодный. Нет, разум понимал, что это просто минеральная вода с пузыриками газа, но организм жадно требовал еще и еще. Не знаю, как не злобен, но я не пил газировки, в общем, тоже не помню, как давно. Когда мы, осоловевшие, оторвались от напитка богов, Антип Вавилович оторвал кусок бумаги от какого-то рулона и, продолжая гикать, нарисовал нам маршрут с ориентирами. Оказалось, что мы в принципе зарулили в правильный район, только проехали нужный поворот. «Откуда у тебя тут нарзан?» Незлобин прямо ласкал взглядом бутылку. «Да привозит товарищи. Сало тоже, но оно долго не живе, сразу снедаю. А в целом тут как?» Выяснилось, что сам Ханой американцы пока не бомбят, но все боятся, что скоро начнут. Стратосферные в 52 активно работают по тропе Хо Ши Мина, но севернее 17-й широты пока не забираются. Если начнут бомбить и столицу, Антип развел руками, тут будет лунный пейзаж. Не начнут, заспорил Незлобин, наши ПВО на что? Прораб на этот счет имел собственное мнение, которое он не постеснялся нам донести в самых экспрессивных выражениях. Дескать, наши ракеты не достанут до В-52, а если вдруг и собьют, то американцы применят по ДРВ атомную бомбу. В Японии же не постеснялись. Вот тут-то и начнется самый жир. Веня попытался оспорить и этот тезис, но так, без огонька. Нас резко бросило в пот и, опростав еще по стаканчику холодной газировки, мы, чуть покачиваясь, вывалились от хлебосольного украинца, пообещав вернуться с ответным визитом. Нет, холодная газировка во Вьетнаме даже лучше пива, но только теплого. Забравшись в машину, мы проконтролировали китайца, облили еще раз и обнадежили его тем, что скоро приедем. По новой карте рулить оказалось одним удовольствием. Ориентиры были прописаны четко, поворотов мы не пропускали, поэтому буквально через полчаса мы оба с огромным удовольствием лицезрели вывеску посольства СССР черными буквами на красном фоне. Солидно и презентабельно, чего уж там.